Эпилог. Трайкон упорно не желал влезать в артефактный паз старого примуса, выуженного из недр кладовки. Я шипела под нос проклятия, но позиции не сдавала. За окном кухни на ветке буйно цветущей сливы расчирикались маленькие пассерики, как называли мы их с Эдгаром, то есть воробьи. Погода после покупки деталей для огромного артефактного механизма, спрятавшегося в башенке нашего дома, и впрямь баловала Усвар солнышком. Камень опять чуть не выскользнул, и я едва не оставила на его боку жирную царапину инструментом. У моего уха ядовито захихикала домашняя нечисть. Та самая, которая изображала витиеватый храп, когда я пришла к Эдгару в первый раз. «Шуня, будь человеком!» — опустилась я до мольбы. «Включи плиту, нам скоро выходить, а я не могу даже чайник согреть». «Сама включи!» — тоненьким ехидным голоском откликнулась домовушка. «Ты же знаешь, что если я это сделаю, Эдгару снова придется менять на кухне все артефакты накопителя». Но, услышав в ответ издевательское прысканье, я обиделась. «Не буду тебе больше про домовёнка Кузю рассказывать». «Враки все это», — фыркнула вредная нечисть. «Домовых не бывает. Есть только мы, домовушки. И если бы и были, то точно уж не домовитые. Наверняка любили бы под печкой полежать, да бока почесать. Ни на что не годные. Хорошо, что этих лентяев нет». «А откуда бы мне тогда знать про сундук со сказками?» Мстительно припомнила ей то, как она во время рассказа чуть ли не в горло мне вцепилась, требуя сказать, откуда мне их секретский секрет известен. «Откуда-откуда? Откуда-то?» — проворчала Шуня. «Сказки в нем как появляются? Собирайте, небось!» — продолжала я прощупывать почву на предмет будущего шантажа. «Мои тоже записывала. Только рано-рано ты решила меня со счетов списать. У меня еще одна история про дедушку Ау есть. Ладно, это не совсем про домового, но нужно же мне чем-то эту заразу заинтересовать». Домовушка фыркнула, но ответить ничего не успела. Над головой пронеслось буханье шагов, они достигли лестницы, и на мгновение мне показалось, что Эдгар кубарем по ней скатился, пересчитав лбом все ступени. «Эвелин! Я понял! Эвелин!» Ликующие крики возвестили, что с ним все в порядке. Я выглянула из кухни в гостиную. Маг, потрясая стопкой мятых и списанных листов, стоял на лестнице. Увидев меня, он кинулся в направлении кухни, потерял по дороге один тапочек, но даже не заметил этого. Эдгар своей порывистостью, увлеченностью и рассеянностью всегда вызывал улыбку. Талантливый ученый, он был ярким представителем шаблона этих людей. Но улыбка сползла с моего лица, когда я осознала, что он до сих пор в майке и полосатых пижамных штанах. «Обратный вектор, дочка!» — возбужденно воскликнул, достигнув кухни, и принялся потрясать листами с расчетами. «У твоей магии обратный вектор, и это все объясняет. Я вел исследование по этой теме в академии, но меня выставили дураком. Но теперь все изменится, вот увидишь, потому что теперь у меня есть ты. Дочка, ты уникум!» «А еще я умная и красивая», — перебила, положила ладонь ему на руку, заглянула в глаза и попыталась вернуть гения в реальность. «Папенька, вы почему до сих пор не одеты? Я же подготовила костюм, оставила на самом видном месте». Он удивленно захлопал глазами и посмотрел в окно. «А что, уже утро?» «Точно. Тут, думаю, как-то слишком светло». Сконфуженно хохотнул, повернулся, чтобы уйти, но внезапно посерьезнел. «А почему костюм? Сегодня какой-то праздник?» Я чуть в голос не застонала. «Ну как можно быть таким забывчивым?» «Сегодня свадьба, папа! Свадьба!» И принялась пихать его в спину, чтобы он шевелился быстрее. «Что поделать, чай придется пить в Гудзоре». «Чья? Моя?» — в ужасе взвыл он, вылупившись на меня. «Грен Улы и Диры Рази!» — просипела, подавляя смех, но не оставляя попыток сдвинуть его с места. «Ваших невест я пока еще успеваю отстреливать на подходах к дому. Умоляю, скорее, мы уже опаздываем». Эдгар внял просьбе, поднялся на второй этаж и вскоре вернулся нарядным. Вот может же, когда хочет. Я поправила ему галстук, схватила с полки сумочку, и мы чинно вышли из дома. Перед калиткой нас уже ждала коляска с запряженным в нее пшоником, Старый рыжий конь с белой гривой и хвостом терпеливо ожидал, пока мы усядемся. Из приюта на горе на всю округу разносились детские крики и смех. Сестра Мерле проводила утреннюю зарядку на свежем воздухе с самыми маленькими подопечными. Их веселье изредка перекрывал стук молотков. К приюту пристраивали новую часовню. Когда священники в столице пронюхали о порталах, очень быстро рассудили, что храм Светлых в Усваре может приносить неплохой доход. Большинство авантюристов суеверны и зачастую заказывают молебны перед походами. Приют решено было расформировать. Поняв, что для детей дело начинает пахнуть керосином, а если на новую горбузу напорются, я отправила письмо сестре Мерле с просьбой посодействовать в реализации идеи присоединения прихода и обители для сирот. Мол, монет-то по итогу может быть в подаянии больше, как несчастным сироткам-то не помочь? Монахиня приложила усилия, и ее как инициатора, сослали в Усвар на вакантное место настоятельницы. Чему она была несказанно рада. Работать с детьми оказалось ее стихией. Мы уселись, и Эдгард тронул поводья. Умный пшеник сам развернул коляску и потянул ее по направлению выезда из Усвара. Конь знал, что если его запрягли, значит, хозяин направляется в Гудзор. Это единственное место, куда Эдгар ездил. Нам только оставалось наслаждаться поездкой и кивками отвечать на приветствия горожан. «Твое открытие, отец», — задумчиво проговорила я, вспомнив то, что он говорил дома. «Может ли оно означать то, что артефакты, которыми бы я могла управлять, нужно делать особым способом?» «Да, думаю, да», — откликнулся маг. «Но обратный вектор — очень тонкая вещь. Скорее всего, распространенные кристаллы не подойдут. Да и магические плетения. Все нужно еще просчитать, но я уверен, под тебя нужны совершенно другие магические правила». «Как если бы меня окружали правши, а я уродилась левшой», — покивала я. «Может быть, стоит попробовать трайкон? Как думаешь?» Маг думал очень быстро. Его глаза округлились, и я едва успела ухватить его за рукав, помешав на ходу спрыгнуть с коляски и понестись обратно в кабинет. «Пусти!» — в отчаянии взвыл он. «Мне нужны перо и бумага, чтобы сделать расчеты, пока я не забыл». «Дира Розина сглазит, если мы опоздаем», — не сдавалась я. «А если вовсе не приедем, проклянет». «Она светлая ведьма, а такое им не свойственно. Пшеник домой!» «Пшеник, фу, в Гудзор. Папа, ты не знаешь, на что способны обиженные женщины». Я исхитрилась и, продолжая удерживать брыкающегося мага, достала из сумочки припасенный на такой случай блокнот и карандаш. Увидев то, на чем можно писать, Эдгар тут же успокоился, выхватил их у меня из рук и засопел, что-то торопливо записывая. Конь сбавил ход и недоуменно повернул на нас бархатные уши. «Так куда изволите? Обратно или в Гудзор?» «Но, пшеник, не слушай его! В Гудзор! Но!» Понукнула, стараясь отдышаться и поправляя сбившуюся прическу. Одна беда с этими гениями. Но то, что Эдгар был именно такой, я не сомневалась ни секунды. Его идеи прогрессивны, просто его время еще не пришло. А научные сообщества возглавляли корыстные люди. Все как на земле. Маг увлеченно скрипел грифелем, а я наслаждалась поездкой и видами. Движение по тракту было в основном встречное. В Усвар плотной чередой тянулись люди, мечтающие быстро обогатиться. Срейгран, который вел один из порталов, изобиловал разными опасными магическими тварями, в груди, в голове и почках которых находились редкие камни органического происхождения, но весьма ценные на артефактном рынке. Все эти зверюшки были хищные, плодились с неимоверной скоростью, однако с жизнью расставаться не спешили. Самые опасные селились возле кристаллических месторождений, названных по имени мира Срейгреновыми. Чем-то привлекали их эти камни. В общем, доля авантюриста была тяжела и опасна. Удачливым промысел приносил стабильный высокий доход, а неудачливым... Впрочем, это их выбор. «Интересная придумка», — заметил Эдгар, когда перестал писать и оценил, что я скрепила листы медной проволокой через край, соорудив подобие блокнота на спирали. «Не моя, заимствованная», — призналась я. «В прошлый раз, когда твои записи унесло ветром, горожане еще неделю носили нам листы с твоими заметками. А до этого, когда то же самое произошло в Гудзоре, Меня приняли за городскую сумасшедшую, потому что я носилась за листками по улице как ненормальная. Поэтому и пришлось воспользоваться чужим открытием». «Прости», — просипел Эдгар, тщательно давя смех. «Но у меня хорошие новости, дорогая. Ты права. Трайкон отлично подойдет под плетение с обратным вектором. И есть еще одна новость. Еще лучше. Изменяя заклинание и упражнение под обратный вектор, ты очень быстро разовьешься как маг». «А какие плохие новости?» — спросила, уже зная, что они наверняка есть. Он сморщился и досадливо произнес: «Когда сегодня в храме все будут запускать светляки и фейерверки после поцелуя новобрачных, тебе лучше этого не делать». «Иначе вырубят все артефакты в храме», — понимающе перебила его. «Хуже. Твоя магия вступит в резонанс с магическими шарами всех присутствующих, и они вполне могут в прямом смысле разнести храм в щепки». «Оу, что ж, хорошо, что предупредил», — ошеломленно протянула я, мысленно досадуя. «Магия у меня есть, но воспользоваться ей мне нельзя». «Я попытаюсь придумать какой-нибудь артефакт, позволяющий тебе без оглядки колдовать», — похлопал меня по руке, и я сразу приободрилась. «Если Эдгар что-то захотел изобрести, он это обязательно сделает». Коляска вкатилась в город, и маг взялся за поводья. Пшеник помнил дорогу к рынку и мастерским, но сегодня нам нужно было к храму. Мы подъехали как раз вовремя. Наряженные гости начали заходить внутрь. Зазвучавшие звуки органа ознаменовали скорое начало церемонии, и мне следовало поторопиться в комнату, где сейчас наверняка жутко нервничала Дира Рази. Надеюсь, Марвена там пока справляется. Но перед этим я позволила себе остановиться и посмотреть в противоположную сторону. Туда, где сверкал шпиль самой высокой башни Академии. «Ну что, Эдмонд, совсем забыл про меня?» «Успокоился, небось, в роскошном ректорском кресле. И по ночам в мягкой постельке дурные сны тебя не мучают. Но вот время-то и пришло платить по долгам. И будь уверен, я с тебя сдеру все, и за себя, и за папеньку. Погуляй пока, негодяй, пару деньков, а я как раз подготовиться к нашей встрече успею. Жди меня, жених мой ненаглядный. Я приду». Конец книги.